Глава 12. Джорджи. Макс так тщательно распланировал наш первый день, что застал меня врасплох. Впрочем, на это он, наверное, и рассчитывал. Когда мы вышли из дома, где я жила, нас уже ждал автомобиль, который доставил нас в отель 4 сезона. Там мы отдали наши вещи консьержу и сказали, что зарегистрируемся позднее, когда вернемся. А сами отправились в Беттери Парк, чтобы сесть на паром до Острова Свободы. Пока паром пересекал реку Гудзон, мы оставались на верхней открытой палубе и, стоя у ограждения, наслаждались ясным и по-настоящему теплым весенним днем. «А ты сам бывал на островах Свободы и Эллис?» Остров Эллис. Остров в устье реки Гудзон в бухте Нью-Йорка. Был самым крупным пунктом приема иммигрантов в США. На соседнем острове Свободы, остров Либерти, стоит статуя Свободы. Спросила я. Да, мы ездили туда с Остином, когда учились в колледже. Я тогда был первокурсником. Наша университетская команда отправилась в Нью-Йорк на товарищеский матч, и он поехал со мной. После игры мы задержались в городе на несколько дней. Остин очень любил историю и архитектуру, и ему очень хотелось взглянуть на статую Свободы вблизи. Макс задумчиво посмотрел на воду за бортом. Пока мы стояли в очереди, чтобы подняться на смотровую площадку, я получил по физиономии. От Остина? Он покачал головой. Нет, от одной женщины, которая стояла в очереди через 2 или 3 человека впереди нас. Я тогда был молодым идиотом и буквально тащился от женских ножек. Короче говоря, я показал брату на эту женщину и сказал, что у нее отличная попа. Мне хотелось, чтобы Остин тоже на нее полюбовался, но он со мной не согласился, и мы поспорили. Должно быть, мы обсуждали наш фетиш несколько громче, чем следовало. Я старался не повышать голос, но Остин... Он во всеуслышание объявил, что женская попа красива только тогда, когда она симметрична. А у этой женщины одна половинка больше другой. «О, боже!» Я в ужасе прикрыла рот рукой. Макс мрачно кивнул. «Вот именно. В общем, эта женщина услышала наш разговор и догадалась, что речь идет о ней. По какой-то причине, уж не знаю по какой, отреагировала она не сразу». А только когда мы приблизились к пьедесталу статуи, тогда она подошла к нам и спросила, кто из нас вел себя как свинья. Я поднял руку, и она с размаху треснула меня по физиономии. Разумеется, тут же подскочил охранник. Женщина сказала, что мы ее домогаемся, и он велел нам убираться. В общем, на смотровую площадку на факеле мы так и не попали. Я усмехнулась. «Надеюсь, сегодня ты не станешь глазеть по сторонам и отпускать непристойные замечания. Мне бы не хотелось, чтобы нас выставили». Макс обхватил меня обеими руками за талию. «Сегодня мои глаза прикованы только к одной паре ног». «Уверена, что ты повторял эти слова уже много раз». Его лицо сделало серьезным. «Ты же знаешь, я больше ни с кем не встречаюсь». «Честно говоря, об этом я как-то не думала. У меня было весьма плотное рабочее расписание. У него не менее плотный график игр. Поэтому мне и в голову не приходило, что у кого-то из нас могло появиться время, чтобы встречаться с кем-то еще. С другой стороны, сейчас Макс был свободен, тогда как я, пусть и формально, все еще оставалась связана с Габриэлем туманными обязательствами. Это казалось несправедливым, но я, тем не менее, сказала. «Ты можешь встречаться, если хочешь. Я тебе мешать не стану». Он нахмурился. «Но я не хочу». «Не забывай, что у меня по-прежнему есть определенные обязательства». «Я помню. Но ведь его здесь нет, и ты не увидишься с ним еще несколько месяцев, так что тебе ничто не мешает». Выкинуть его из головы хотя бы на это время. Макс немного помолчал. Или, может быть, этим летом ты собиралась встречаться с кем-нибудь еще? Господи, нет, конечно! Даже до Габриэля, когда я была совершенно свободна, я никогда не встречалась с двумя парнями одновременно. Честно говоря, мне всегда казалось, что встречаться — это все равно, что примерять новые туфли. Ты меришь разные пары, чтобы понять, какие из них лучше тебе подходят. Но если одновременно надеть туфли от разных пар, ты вряд ли поймешь, какая из них удобнее. Макс улыбнулся. Значит, решено. Наше лето будет только нашим. Ты уверен? Он выдержал мой взгляд. Абсолютно. Ну и прекрасно. Тем временем паром подошел к причалу острова Свободы. Сойдя на берег, мы увидели, что очередь желающих попасть внутрь статуи слишком велика, и решили немного прогуляться. Когда мы двинулись по вымощенной булыжником набережной, Макс взял меня за руку, и этот простой жест сказал мне очень много. Несмотря на все его самоуничижительные истории о том, как он обсуждал с братом женские задницы и обжимался в кино со старшеклассницей, мне казалось, что Макс может быть очень хорошим бойфрендом, заботливым, внимательным, предусмотрительным. Это подтверждал хотя бы тот факт, что мы сейчас оказались здесь, у подножия знаменитой статуи. Мужчине, который был бы столь же красив и знаменит, как он, не нужно было так стараться, чтобы найти себе партнершу. «Надо соответствовать», — подумала я. И как только рядом с дорожкой нам попалось большое дерево, я потянула Макса туда. За его стволом, укрывшим нас от нескромных глаз, я обняла Макса за шею и, привстав на цыпочки, крепко поцеловала. Наш поцелуй вышел очень долгим и очень приятным. Когда, задохнувшись, я слегка ослабила объятия, то увидела, что Макс улыбается. «Это за что?» — уточнил он. «Ни за что. Просто за то, что ты — это ты», — ответила я. «За то, что заставил меня взять отпуск. За то, что не захотел провести лето с другими женщинами. А еще я ухмыльнулась. А еще мне просто захотелось поцеловать такого шикарного парня, как ты». Ямочки на его щеках стали глубже. «Пожалуйста, продолжай. Твои слова прямо как бальзам для моего эго. В последнее время моя самооценка заметно упала. Особенно после того, как мне пришлось буквально уламывать одну красотку, хотя бы просто пойти со мной на свидание». Я рассмеялась. «Ладно тебе. И вообще, давай возвращаться. По-моему, наши билеты действительно лишь в определенный промежуток времени». Остаток дня прошел не менее приятно. Для начала мы преодолели 354 ступеньки, ведущие на смотровую площадку в короне статуи Свободы. Макс справился с этой задачей сравнительно легко. А вот я невольно подумала, что в последнее время недостаточно серьезно относилась к регулярным тренировкам. Но вид, открывшийся нам с высоты, вознаградил нас за все страдания. После этого мы отправились на остров Элис, где я сумела отыскать фамилию моего прадедушки в списке пассажиров парохода, доставившего в Новый Свет очередную группу иммигрантов. В отель мы вернулись только в начале седьмого. Как и следовало ожидать, девушка за стойкой регистрации сразу узнала знаменитого Макса Ярвуда. Принимая от него кредитную карточку, она захлопала ресницами и покраснела. Я тоже протянула кредитку, но девушка ее проигнорировала. «Я могу сама за себя заплатить», — сказала я Максу. «Не хочу, чтобы ты разорился. Два номера в сезонах стоят целое состояние». «Я настаиваю», — мягко возразил он, отводя мою руку с кредиткой в сторону. «Или тебя это оскорбляет?» «Оскорбляет? Вовсе нет, просто я хотела сказать, ты вовсе не обязан». «Для меня это не обязанность, а удовольствие. Ты хочешь меня его лишить?» Я заколебалась. «Ты же знаешь, я могу себе это позволить. Конечно, квартира у меня не такая большая, как у некоторых, но на самом деле я очень неплохо зарабатываю». Макс улыбнулся. «С моей точки зрения, то, что ты хорошо зарабатываешь, только добавляет тебе сексуальности. Но я все-таки хочу сам заплатить за нас обоих, окей? Как я могла сказать нет? Ладно. Как только мы зарегистрировались, коридорный проводил нас в наши номера, которые оказались на самом верхнем этаже. Отперев дверь между комнатами, он сообщил, что шампанское и фрукты, как знак внимания от администрации отеля, доставят через несколько минут. Как только коридорный ушел, мы отправились на балкон в номере Макса, чтобы полюбоваться видом на город. Не прошло, однако, и 10 минут, как в дверь моего номера постучали. «Я открою», — сказал Макс. «Это, наверное, принесли шампанское». Он ушел, а я осталась на балконе, наслаждаясь теплом уходящего дня. Я не слышала, как коридорный вкатил тележку с вином и фруктами, но когда хлопнула пробка, повернулась и вошла в номер. Этот звук для меня все равно, что звонок для собак доктора Павлова. Макс наполнил бокалы. Протянув один из них мне, он поднял свой бокал повыше в знак того, что хочет произнести тост. «Ну, за одинаковые туфли на ногах». Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы припомнить наш дневной разговор. Улыбнувшись, я чокнулась с Максом. «Какая же я счастливая!» — воскликнула я, испытав неожиданный прилив хорошего настроения. «Похоже, у меня новые отличные туфли!» Макс подмигнул. «Ты готова осуществить нашу большую вечернюю программу?» «Какую именно? Надеюсь, ты имеешь в виду ту большую ванну, которую я видела в ванной комнате? Было бы неплохо полежать в горячей воде». «Я приготовила для тебя кое-что получше». «Не представляю, что может быть лучше горячей ванны после целого дня на ногах». Макс посмотрел на часы. «Ты узнаешь это через 15 минут. А теперь допивай». «Через 15 минут? Мы что, куда-то идем? Если да, то сначала мне необходимо хотя бы принять душ». «Нет, для этого никакого душа не нужно». «Тогда в чем дело? Скажи же, Макс, ты меня совсем заинтриговал». Он поцеловал меня в лоб. «Потерпи. Скоро ты все узнаешь. Но сначала мне нужно ненадолго включить ESPN, чтобы узнать свежие новости о последних переходах игроков». ESPN. Американский международный базовый кабельный спортивный канал. «Окей». Я поднесла к губам бокал и сделала глоток. Макс тоже пригубил шампанское и с бокалом в руках направился к двери, соединявшей наши номера. «Эй, погоди!» — крикнула я ему вслед. «Скажи, по крайней мере, что мне надеть?» «Ничего», — отозвался он. «Оставайся в том, что сейчас на тебе». «Ты это серьезно?» «Вполне». Обернувшись, он поиграл бровями. «Для следующего пункта нашей программы одежда тебе не понадобится». Я не обратила внимания, какую кнопку нажал Макс. Но когда кабина лифта остановилась на третьем этаже, я удивленно посмотрела на него. «Но это же не вестибюль, Макс!» «Знаю». Он слегка подтолкнул меня к выходу. «Вестибюль нам не нужен». «Куда мы в таком случае идем?» Он не успел ответить. За поворотом коридора я увидела вывеску. «СПА-салон, 4 сезона». «Ух ты!» — воскликнула я. «Ты записал нас на сеанс массажа?» «Да», — Макс кивнул. «Массаж. И кое-что особенное специально для тебя». «Что?» Он решительно толкнул стеклянную дверь. «Увидишь». Симпатичная девушка за стойкой вздрогнула и стремительно порозовела, когда узнала моего спутника. С трудом справившись с собой, она прижала ладонь к груди. «Прошу прощения, мистер Ярвуд. Я знаю, что не должна этого говорить. Нам вообще не разрешается разговаривать о посторонних вещах, когда мы обслуживаем знаменитостей. Но я ваша поклонница и очень люблю хоккей. Я выросла в Миннесоте». «Правда? В старших классах я учился в частной школе Маунтс Парк в Сент-Поле». «Я знаю», — пискнула девушка. «Я сама из Блумингтона. Это всего в 20 минутах от Сент-Пола». Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не выказать своего раздражения. Я была совершенно уверена. Меня девица даже не замечает. Мы оба записаны на массаж. Макс показал на меня. Дело в том, что я не знал, какую его разновидность предпочитает моя спутница. Может быть, у вас есть перечень массажных услуг, чтобы мы могли выбрать? Разумеется. Девица извлекла из-под стойки брошюру размером с географический атлас и, не глядя, протянула мне. Сама она продолжала пялиться на Макса. Кроме того, продолжал он, я заказывал для нее еще одну услугу после массажа. Она еще не знает, что это такое, так что прошу вас, ничего пока не говорите, хорошо? О, как романтично! Восхитилась девица. Ну, конечно, я буду молчать. Она показала рукой куда-то себе за спину. Выбирайте, какой вид массажа вы хотели бы получить, а я предупрежу наших мастеров, что вы уже здесь. Спасибо. Маленькая мисс, хоккейная болельщица, выскользнула из-за стойки и чуть не в припрыжку помчалась в конец коридора. А мы с Максом уселись в кресло в холле. «Приятная девушка, правда?» — спросил Макс. На этот раз я не удержалась и раздраженно закатила глаза. «Хочешь поспорим, что когда эта приятная девушка вернется, она захочет, чтобы ты расписался на ее сиськах?» Макс самодовольно ухмыльнулся. «Да вы, похоже, ревнуете, мисс Дилейни». «Пф, еще чего!» Его улыбка стала еще шире. «Можешь не беспокоиться. Она не в моем вкусе». «Я даже не думала беспокоиться», — откликнулась я, раскрывая брошюру. «Ну, что ты решила?» — спросил Макс спустя пару минут. «Насчет чего?» Он молча указал на страницу с перечнем массажных услуг, которую я разглядывала. «Что ты выберешь?» «Сначала я хотел заказать нам совместный массаж для семейных пар, но я не знал, как ты к этому отнесешься. Пришлось заказать два индивидуальных сеанса». И снова, как уже не раз бывало, его предусмотрительность и внимание заставили меня смягчиться. «Спасибо, Макс». «Что касается твоего вопроса, я, пожалуй, предпочту глубокий тканевый массаж. А ты?» «То же самое. Собственно говоря, именно его я с самого начала заказал для себя». Вернулась юная регистраторша. «Ваши массажисты сейчас будут здесь», — сообщила она. «Спасибо». «Кстати, я слегка наклонилась к Максу и понизила голос. Ты сказал, она не в твоем вкусе. А каких женщин ты обычно предпочитаешь?» Макс пожал плечами. «Не могу сказать, что бы я предпочитал какой-то определенный тип. Но если хочешь, я могу сказать, какие женщины мне нравятся». «Какие?» Он наклонился ко мне, положил мне на затылок свою большую ладонь и, притянув к себе, поцеловал. «Такие, как ты. Ты мне нравишься». «Хороший ответ», — подумала я. «Правильный». «Мистер Ярвуд? Мисс Дилейни?» — окликнула нас регистраторша. Подняв голову, я увидела рядом с ней женщину чуть постарше, одетую в мягкую белую куртку и такие же брюки. «Это наша Синтия. Простите, что не спросила, а хотите ли вы, чтобы ваш массажист был женщиной или мужчиной? У нас есть мастера обоих полов». Макс пожал плечами. «Мне все равно». «Мне тоже», — сказала я. Как раз в этот момент из коридора в холл вышел невероятно красивый молодой парень. Он принадлежал совершенно иному типу, чем Макс. И тем не менее он был по-своему очень хорош собой. Высокий, скорее жилистый, чем мускулистый. Ладный. Он напомнил мне Габриэля, каким он, вероятно, был в юности. «Это Марк», — представила массажиста девица за стойкой. «Он будет вашим вторым мастером». Марк сунул руки в карманы своей куртки и несколько раз качнулся с пятки на носок. «Ну, кто из вас хочет стать моей жертвой?» Он улыбнулся, и у него на щеках невероятно появились две ямочки, немного похожие на те, что были у Макса. Они, конечно, были не такими сексуальными, но все равно очень-очень симпатичными. Макс покосился на Марка и нахмурился. Быстро глянув в мою сторону, он поспешно поднял руку. «Я готов. Сюда, пожалуйста», — сказал Марк. «Синтия и я проводим вас в раздевалку». Шагая по коридору следом за нашими массажистами, я тихонько спросила у Макса. «А если бы я захотела Марка?» «Даже не надейся, дорогая», — мрачно ответил он. Я приподняла бровь. «Ну и кто из нас после этого ревнует?» «Я. Я ревную. Но я, по крайней мере, готов это признать. И вообще, если уж мне нельзя наложить лапу на твое прекрасное тело, то этому молодому пижону тем более». У раздевалки Макс легко коснулся губами моей щеки. «Приятного массажа. И не забудь, после него тебя ждет еще один сюрприз. Я сам найду тебя после сеанса». Мне оставалось только кивнуть в ответ. «Я вижу, вы работаете допоздна», — сказала я стилистке, которую звали Кара. После массажа, а он оказался восхитительно приятным, не говоря уже о том, что после него я совершенно забыла об усталости. Я приняла в раздевалке душ, и Макс отвел меня в салон, где кроме нас двоих уже никого не было. «Честно говоря, мы закрылись полчаса назад», — ответила Кара. «Ой, извините, я не знала. После массажа я сразу попала к вам». Я попыталась подняться, но Кара мягким движением нажала мне на плечо. «Ваш бойфренд специально попросил меня задержаться». Она улыбнулась мне в зеркале. «Не берите в голову. Мы с ним обо всем договорились. Кроме того, лично я считаю, что мы прекращаем работу слишком рано. В городе многие отправляются на поиски развлечений не раньше 11 вечера. И если бы мы в это время еще работали, мы бы могли обслуживать более молодых клиентов вроде вас. А так нас посещают в основном люди постарше. Что ж, спасибо, что смогли задержаться». Стоя за спинкой моего кресла, Кара задумчиво поиграла моими волосами. «Какой именно оттенок рыжего вы бы хотели?» «Рыжего? Вы имеете в виду... Но я думала, вы просто высушите и уложите мне волосы после душа». Кара слегка нахмурилась. «Я колорист, специалист по окрашиванию волос. Вы были записаны на окрашивание и укладку. Вот и в заказе написано, что вы хотели бы покраситься в рыжий. Может, на стойке произошла какая-то ошибка?» «Нет», — я покачала головой. «Никакой ошибки нет. Это все Макс. Он говорил, что готовит мне сюрприз, но не сказал, какой». «Ну а вы сами? Вы хотите покраситься?» «Я действительно хотела попробовать покраситься в рыжий. Просто я не знала, что это будет сегодня. Макс, это он записал меня в ваш салон». «Окей». Кара захватила пальцами несколько прядей моих волос и поднесла поближе к свету. «Я думаю, рыжий будет вам очень к лицу. Какой оттенок вы бы выбрали? Как у Линдси Лохан или как у Николь Кидман? А может, вам больше по душе светло-золотой, как у Эми Адамс? Вообще-то, у меня на телефоне есть одна фотография. Попробую ее вам показать. Чтобы найти нужное фото, мне потребовалось несколько минут, потому что оно было сделано давно. Прежде чем продемонстрировать его Каре, я взглянула на дату в уголке экрана. «Я сделала этот снимок больше 3 лет назад», — сказала я. «Похоже, я мечтала стать рыжей гораздо дольше, чем мне казалось». «Иногда должно произойти какое-то важное событие, чтобы человек решился на перемены», — заметила Кара. «Да, именно такой оттенок я бы вам порекомендовала. Он прекрасно сочетается с цветом вашей кожи, темно-золотисто-каштановый. У вас зеленые глаза, поэтому он будет выглядеть совершенно естественно». Но, вглядевшись в мое лицо, Кара поняла, что я продолжаю сомневаться. «Вот что я могу вам предложить. Давайте попробуем краску средней устойчивости, без аммиака. Такое окрашивание позволит вам понять, нравится ли вам новый цвет. И если нет, вам не придется мучиться, чтобы восстановить природный цвет волос. Краска средней устойчивости смывается в течение 4-6 недель. Ну а если новый цвет будет вам глубоко противен, я могу порекомендовать несколько специальных шампуней, которые при ежедневном применении смоют всю краску за считанные дни. Я кивнула. Что ж, рискнем. Я согласна. Кара улыбнулась. Окей, тогда за дело. Сейчас я немного вас подсушу, потом подготовлю краску и начнем. Она вернула мне телефон, и я вдруг подумала, что впервые взяла его в руки с тех пор, как в полдень за мной заехал Макс. Всего за один день он ухитрился выполнить сразу 4 пункта из моего списка. Я взяла отпуск, побывала на Статуе Свободы, расслабилась, пусть и не до конца, и вот-вот покрашу волосы в рыжий цвет. По привычке я едва не начала пролистывать в телефоне входящие сообщения, но сумела сдержаться, ограничившись тем, что просмотрела только пропущенные звонки и убедилась, что ни Мэгги, ни директора по производству меня не разыскивали. Потом я бросила телефон обратно в сумку. Кара тем временем начала наносить на мои волосы краску. Я следила за ее уверенными движениями и чувствовала нарастающее возбуждение. Моя давнишняя мечта должна была вот-вот осуществиться. «У вас просто замечательный бойфренд», — заметила Кара, ловко орудуя кисточками. «И какой внимательный! Он записал вас и на массаж, и на окрашивание, хотя вы только разок упомянули, что хотели бы как-нибудь попробовать покрасить волосы». «Да, он такой», — согласилась я. «А вы давно вместе? Простите за любопытство». «Недавно. Мы познакомились меньше месяца назад». «Правда? А у вашего бойфренда случайно нет братьев?» Кара рассмеялась. «Мои ухажёры в первой неделе после знакомства обычно ограничивались тем, что дарили мне шоколад, а у меня от него изжога». Я улыбнулась. «Да, Макс — отличный парень». Минут через 40 окрашивание было закончено, и Кара приступила к укладке. Несмотря на то, что мои волосы были еще влажными, их цвет мне ужасно нравился, и мне не терпелось посмотреть, как они будут выглядеть, когда полностью высохнут. Кара уже заканчивала, когда в салон заглянул Макс. Он остановился в нескольких футах позади и чуть сбоку, но я все равно видела его в зеркале. Перехватив в зеркале мой взгляд, Кара движением головы показала себе за спину. «Это, наверное, и есть Макс?» Я кивнула, и она обернулась к нему. «Я закончу через 5 минут». «Хорошо. Можете не торопиться». Отложив фен, Кара взяла щипцы для завивки и накрутила на них несколько прядей. Когда они легли красивыми волнами, она в последний раз бросила на меня взгляд в зеркало и развернула мое кресло так, что я оказалась лицом к Максу. «Ну, что скажете?» Макс сверкнул ямочками. «Скажу, что это бесподобно. Джорджа и раньше была невероятно красива, но теперь... Чёрт! Даже не могу передать, как мне нравится ее новый образ». Кара повернулась ко мне и улыбнулась. «Боюсь, что он прав. Ну а вам? Вам нравится?» «Очень». Я несколько раз прикоснулась к прическе кончиками пальцев. «Признаться, когда вы только начали, я очень волновалась. Но теперь вижу, что нервничала я совершенно напрасно. Спасибо. Спасибо вам обоим. Без вас я бы, наверное, еще долго не решилась сделать то, о чем так долго мечтала». Когда мы снова поднялись на наш этаж, я остановила Макса перед дверями нашего номера. Сегодняшний день стал для меня одним из самых приятных за долгое время. Я уже не помню, когда в последний раз получала такое удовольствие. Спасибо тебе за заботу и щедрость. Не за что, как говорится. Только я ведь ничего особенного не сделал, если не считать пары-тройки телефонных звонков. Может быть, но ты был внимателен к моим желаниям и позаботился о том, чтобы они исполнились. Ты доставил мне радость. А это значит очень много. Макс пристально посмотрел мне в глаза и только потом кивнул. «А как твой массаж?» — спросила я. «Всё отлично. Пока тебя красили, я успел посидеть в стим-кабине и теперь умираю с голода. Хочешь, пойдём в ресторан или, может быть, закажем еду в номер?» Я ненадолго задумалась. Сегодняшний день был и без того насыщен самыми разными впечатлениями. К тому же мне хотелось, чтобы внимание Макса принадлежало мне одной. «Лучше, наверное, в номер, если не возражаешь». Он улыбнулся. «Нисколько. Мне даже хотелось, чтобы ты это сказала». Он отпер дверь, и мы вошли в наши комнаты. С минуту мы изучали меню коридорной службы. Потом Макс позвонил и сделал заказ. Пока он разговаривал по телефону, я разлила шампанское по бокалам и, оставив один возле него, отправилась в свою комнату, чтобы как следует изучить свой новый образ в зеркале ванной комнаты, где был самый яркий свет. Да, перемены были налицо. Теперь я выглядела совершенно иначе. Но мне показалось, что дело не только в другом цвете волос. Было и ещё что-то. Я глядела на себя в зеркало и видела, что мои губы сами собой складываются в улыбку. Глаза блестят ярче обычного. Кожа мерцает. Лицо моё буквально излучало радость, которая шла откуда-то из глубины. Но её источник оставался от меня скрыт. Ну что ж, быть может, чуть позже я разберусь, в чём причина. «Я пошёл в душ», — донёсся до меня голос Макса. «Окей». «В коридорной службе сказали, всё будет готово примерно через полчаса. Так что я только на 15 минут». Он заглянул в ванную и слегка наклонил голову, разглядывая моё лицо в зеркале. «Ну а ты чему улыбаешься?» «Ничему». Я рассмеялась. «Наверное, я просто счастлива». «Это прекрасно, Джорджи». Я повернулась к нему. «Да будет тебе известно, я не проверяла свой телефон с тех пор, как ты увёз меня из моей квартиры». «Правда? Это, наверное, твой личный рекорд». Я кивнула, подтверждая его слова. Когда я сидела в салоне, то посмотрела, нет ли пропущенных звонков или сообщений с работы. Если бы там случилось что-то непредвиденное, Мэгги непременно дала бы мне знать, но только подумать. Рабочий день давно закончился, а я ни разу не проверила ни сообщения, ни электронную почту. Но днём мы гуляли, и ты могла отвлечься, забыть. Но как ты удержалась и не полезла в телефон, пока сидела в салоне? Сама не знаю. Я пожала плечами. Наверное, мне не хотелось, чтобы волшебство рассеялось, чтобы та чудесная новая реальность, в которой я очутилась благодаря тебе, лопнула, как мыльный пузырь. Но это и есть реальность. Почему же она должна лопнуть, как ты выражаешься? Мы даже никуда не уехали из города, и наши квартиры по-прежнему находятся в паре тройки миль отсюда. Я и не подумала это отрицать, и всё равно в сегодняшнем дне было что-то почти сказочное. Макс ещё некоторое время смотрел на меня, потом хлопнул ладонью по дверному косяку. «Я рад, что сегодняшний день тебе понравился. Ну всё, я в душ. Я недолго». Пока он плескался в душе, я решила переодеться. На мне до сих пор была всё та же одежда, которую я надела с утра, и я собиралась выбрать что-нибудь более удобное. Поразмыслив, я достала из чемодана свои любимые леггинсы Lululemon и дополнила их мягким топом, который плотно облегал тело. Благодаря его глубокому овальному вырезу и бюстгальтеру push-up с половинными чашечками, мои небольшие груди смотрелись эффектно. В конце концов, какая женщина не стремится выглядеть соблазнительно, даже если ситуация ничего такого не подразумевает? А моя ситуация очень даже подразумевала. Дверь между нашими комнатами оставалась открытой с тех пор, как мы вернулись. Поэтому я сразу услышала, как в двери номера Макса кто-то постучал. Заказ мы сделали всего 10-15 минут назад, но я не сомневалась, что это пришел официант из коридорной службы. Когда я открыла дверь, то действительно увидела перед собой служащего отеля, одетого в форменную тужурку и брюки, и машинально поискала глазами тележку с едой, но ее нигде не было. «Что вам угодно?» «Миссис Ярвуд?» Парень держал в руках черный кожаный бумажник. «Нет, но если вам нужен Макс, то он сейчас в душе». «А что случилось?» Парень протянул мне бумажник. «Он оставил это в спа-салоне. Там внутри были водительские права и кредитная карточка на имя мистера Ярвуда». «Ну да, некоторое время назад мы действительно побывали в вашем салоне. Большое спасибо». Я взяла у него бумажник. «Не беспокойтесь, я передам его Максу». Парень повернулся, чтобы уйти, но я его остановила. «Подождите минуточку». Я открыла бумажник и, достав из него несколько купюр, протянула служащему. Макс, я не сомневалась, поступил бы именно так. Еще раз огромное спасибо. Макс, сопровождаемый облаком пара, появился из дверей ванной комнаты как раз в тот момент, когда я проходила мимо, направляясь обратно в свой номер. На нем не было ничего, кроме обмотанного вокруг талии белого махрового полотенца, и я невольно задержала взгляд на выпуклом рельефе его грудных мышц. Две капельки воды скользнули по его коже вниз, к безупречным кубикам пресса. Я была не в силах отвести глаза и следила за ними, пока они наперегонки мчались к финишу, находившемуся где-то близ вершин треугольника, образованного косыми мышцами живота. Прошло довольно много времени. Намного больше, чем было прилично. Прежде чем я, наконец, моргнула и пришла в себя. Начала была я и замолчала. Даже ради спасения собственной жизни я не смогла бы вспомнить, что я собиралась сказать. Больше того, я вообще довольно смутно представляла, где я нахожусь и как я здесь очутилась. «Ты меня звала?» Макс вопросительно поднял бровь, отчего его лицо приобрело несколько самодовольное выражение. Я прилагала огромные усилия, лишь бы не таращиться на его великолепное тело. Увы, Макс стоял слишком близко, чтобы я могла его игнорировать. И он был так хорош собой, что не разглядывать его было просто невозможно. Да и Макс, я была уверена, нисколько не возражал против такого разглядывания. Тем не менее, я продолжала лихорадочно искать что-нибудь нейтральное, на что я могла бы направить свой взгляд, пока мне на глаза не попался бумажник, который я по-прежнему держала в руке. «Да, то есть не совсем». Я подняла бумажник повыше, словно заслоняясь им от Макса. «Ты оставил его в салоне, и кто-то из служащих отеля принес его к нам. Только поэтому я оказалась в твоей комнате, в дверь постучали, и я...» «О, чёрт! А я-то надеялся, ты пришла помочь мне вытереться». «Я думала, это доставили наш ужин. Его, несомненно, скоро принесут, и...» Шагнув вперед, Макс медленно провел костяшками пальцев по моей шее. «Как насчет того, чтобы пропустить ужин? Я бы сейчас с удовольствием съел кое-что другое». О, Господи! Просторный номер вдруг показался мне маленьким и тесным. Макс пристально смотрел на меня, и мне вдруг захотелось сорвать с него это дурацкое полотенце. К счастью, в дверь снова постучали. Качнув головой, я слегка откашлялась. «Я открою. Это, наверное, наш ужин». Макс кривовато усмехнулся. «Жаль. Моя идея была получше».